Глава вторая. Наш депутат возомнил себя птицей высокого полета. Пора подрезать ему крылышки. Я стоял перед хозяином, опустив голову и думая о том, что мой план успешно воплотился в жизнь. Покопавшись в грязном белье Тернова, я обнаружил, что он в поисках дополнительного дохода отмывал деньги наших врагов. Очень глупый и опрометчивый шаг, который вскоре приведет его к гибели. Я почти дрожал от предвкушения встречи с женой Тернова. Будущая депутатская вдова уже несколько дней не давала мне покоя, вызывая бурные фантазии, ожидавшие своего воплощения в жизнь. «Что делать с его женой?» – спросил я Висхожего, зная, что свидетелей, членов семьи предателей мы не щадили. «Убрать. А если приспичило, то пустить по кругу и убрать. В любом случае, расклад один», – пророкотал Тимур, недовольный глупым вопросом. «Хочу ее себе. Это будет хорошим уроком для всех остальных. Смерть – слишком легкое наказание». Глаза Тимура блеснули диким огнем, прежде чем он загоготал. Неприятное ощущение пробежало по моему позвоночнику, пока я ждал его следующих слов. «Ну и хитрый же ты, лис, и девку решил получить, и меня задобрить. Так уж и быть, забирай. Ты заслужил награду за свои подвиги, но только на пару месяцев. Мы никому не даем шансов на выживание. Поиграй с ней в свое удовольствие и прикончи». Согласно кивнув, я молча удалился, прикрывая за собой дверь хозяйского кабинета. Я знал, что шанса на жизнь у жены предателя не будет. Уже и того, что я смог выторговать для нее, было более чем достаточно. Куколка должна быть благодарна за то время, что я ей подарил. Рано или поздно Тернова бы вычислили, и тогда у нее не было бы и этого времени. В дом ворвались посреди ночи, нас с мужем просто выдернули из постели, бесцеремонно ворвавшись в спальню. Несколько вооруженных мужчин тут же уволокли Игоря на первый этаж, а меня заперли в ванной комнате. Я ждала этого с тех пор, как случайно обнаружила, что Игорь отмывал деньги в обход Висхожего, а предательство хозяин города не терпит. В голове не укладывалось, как мой, казалось бы, умный и расчетливый муж мог решиться на подобную неоправданную глупость. Ведь денег у него и так было достаточно. Их было столько, что и за 10 жизней он не успел бы потратить все нажитое. Теперь все это перейдет во владение Висхожего. О, я хорошо знала, как работает схема его возмездия. Перед смертью предателей заставляли переписать все свое имущество, и даже если что-то оставалось скрытым, то под пытками жертвы сами охотно выкладывали всю информацию, отдавая все, ради чего собственно и шли на риск. Я совершил ошибку, сделав ставку на Игоря. Он оказался слабым звеном в этой игре, не способным оценить риск и потери от своей авантюры. Слава богу, предчувствуя такой поворот, я спрятала телефон под двойным дном ванны. Достав его, набрала короткое сообщение. «Я в ловушке. Если не найду выхода, ты знаешь, что делать». В расчете на то, что адресат поймет мое послание. Ответа я не получила и, зная, что его не будет, тут же отключила телефон, предварительно удалив сообщение. Спрятав мобильник на прежнее место, попыталась сконцентрироваться на своей задаче, а именно выглядеть напуганной и печальной. В конце концов, через пару часов я стану вдовой, так что слезы и крики о помощи не станут лишними в такой ситуации. Именно так вела бы себя обычная жена, верно? Заплакать без глицерина было бы для меня невозможным процессом. Как бы я ни пыталась, слез не было. Я давно выплакала весь свой лимит в другой жизни. В этой же места для настоящих слез не осталось. Если кто и будет плакать, то только мой враг. И очень скоро. Я не любил пытки, считал пустой тратой времени заставлять мучиться тех, кто слабее, предпочитая равный бой. Но это вовсе не означало, что я не умел пытать. Умел, да так, что к концу экзекуции моя жертва готова была выложить все, что угодно, лишь бы я прекратил эту агонию. Депутат не стал исключением, он выложил все перед тем, как я пустил ему пулю в лоб, для кого отмывал деньги, кому отправлял, где прятал заработанное, а еще Тернов переписал все, что имелось на имя Висхожего. От боли он уже был готов на все условия, ожидая смерти как избавления от мук. «Уберите труп и приберите здесь все». Я убрал оружие за пояс брюк, направляясь к выходу из кабинета. «А как же девка?» Задал вопрос Арман, он всегда встревал не вовремя, невероятно раздражая меня этим. «Не твое дело, хозяин отдал ее мне, так что я сам разберусь со своим подарком, выполняй то, что я приказал». «Понял я, зачем так горячиться?» – ухмыльнулся Арман, сверкая белоснежными зубами на небритой морде. Проигнорировав его, я направился в сторону спальни, где меня ожидала моя сладкая награда. Еще из коридора были слышны ее вопли о помощи и грохот от кулаков, колотящих по двери. Неужели все время, когда я пытал ее мужа-недоумка, девчонка пыталась дозваться кого-нибудь? Распахнув дверь, я уставился на озарёванную мордашку. Из одежды на кукле была только черная шелковая сорочка, своей длиной не доходящая ей даже до колен. Я голодно смотрел на эти длинные ноги, жадно исследуя каждый сантиметр бледной кожи. Налюбовавшись вдоволь, поднял взгляд на ее лицо, встречаясь с ней взглядом, и увиденная в нем темная безнадежность заставила ее испуганно отшатнуться и опустить глаза, продолжая ронять слезы. «Пошли!» Бесцеремонно схватив за руку, я потащил ее прочь из комнаты, не оставляя возможности возразить. «Куда ты меня тащишь?» – закричала она, вцепившись второй рукой в мое запястье в безуспешной попытке ослабить железную хватку. Я продолжал идти все с тем же непроницаемым выражением лица, не собираясь отвечать на ее ненужные вопросы. «Где Игорь?» Она не оставляла глупой надежды достучаться до меня. «Там, где ты ему уже без надобности, куколка», — сказал я со злобной усмешкой. «И если сейчас же не закроешь свой рот, отправишься вслед за ним. Я не люблю, когда мои игрушки издают много шума». Она замолчала, тяжело дыша и все еще продолжая плакать. «Откуда только берется вся эта вода?» «Пошли». Толкнув входную дверь, я так и поволок ее босую на улицу к своей машине. Сначала мои мысли метались, но теперь я не мог думать ни о чем, кроме того, что уже совсем скоро смогу сполна насладиться своим призом за хорошо проделанную работу. Еще пару недель назад я мог только мечтать о том, чтобы иметь эту девушку в полном своем распоряжении. Теперь же все мои желания воплотятся в жизнь. Я был монстром и не отрицал этого, и не собирался отказываться от того, чего так сильно жаждал с момента, как увидел впервые. Затолкнув куклу на переднее сиденье автомобиля, я сел за руль, сразу же срывая с места. Я жил за чертой города, предпочитая уединение своего небольшого дома. Висхожев хорошо мне платил, и я мог бы позволить себе роскошный особняк в центре, но выбрал жилье, которое сканировал за считанные минуты. В моем случае меньшее пространство означало большую безопасность. Я всю жизнь боролся за свою жизнь, начиная с беспризорного детства и заканчивая противостоянием тем, кто пытался, убрав меня, занять место в иерархии Висхожева. Взглянув на притихшую девушку, сжавшуюся рядом со мной, я невесело усмехнулся при мысли о том, что после депутатского дома мое жилище покажется ей жалкой лачугой. Не зная, чего ожидать от этого хищника, я вела себя тихо, больше не сопротивляясь, только плакала, показывая через слезы весь свой страх и скорбь по ушедшему мужу. Ехали мы долго, и за это время я успела набросать в голове дальнейший план своего поведения. Я должна была вести себя как жертва, которой хищник меня считает. Эта роль в подобной ситуации требовала именно такого поведения. Заинтересованность и возбуждение, горящие в глазах моего врага, сыграют мне на руку. Секс не был для меня чем-то особенным, я давно переступила все грани. Он или Игорь? Без разницы, главное добиться своей цели, а способы не важны. «Приехали, вылезай». Обойдя машину, он выволок меня, схватив за локоть. Этот хриплый голос примесью восточного акцента заставлял леденеть все внутри, но я постаралась не обращать внимания на свои ощущения. «Куда ты меня привез?» – с паникой в дрожащем голосе спросила я, пытаясь выглядеть как можно более напуганной. «Это твой новый дом. Радуйся, что жива, кукла, и не надоедай мне ненужными вопросами. Пошла!» Грубо дернув меня, он ускорил шаг. Дом представлял собой одноэтажное строение. В темноте я не разглядела деталей, но чувствовала, что он так же мрачен, как и его хозяин. Отворив дверь, он одним нажатием кнопки включил весь свет в доме, потащил меня в какую-то комнату и, зашвырнув туда, вышел, сказав перед этим: «Для твоего же блага не высовывайся, пока я сам не зайду к тебе, и помни, мое желание трахнуть тебя – единственная причина, по которой ты не лежишь мертвой рядом со своим тупым муженьком». Я ждала скорого возвращения, но хищника все не было. Я предпочла бы быстрее закончить с этим. Ожидание было худшим наказанием. Я знала, чего нужно ждать и как при этом себя вести. В конце концов, в его глазах я всего лишь бывшее приложение к богатому мужу. Многие именно так меня и воспринимали. Я сама выбрала эту роль, чтобы подобраться к кругу приближенных Висхожева. Вышла на начинающего политика и стала для него сказочной принцессой, идеально дополнявшей его образ. И не питала иллюзий насчет его чувств ко мне. Он был таким же хорошим актером, как и я. Мне было прекрасно известно о его извращенных наклонностях и вечерах, которые он проводил в элитных борделях, рассказывая мне потом о поздних заседаниях. Меня только радовал подобный расклад, потому что секс с ним был подобен пытке. Хуже всего было то, что он был первым и единственным мужчиной, с кем я спала. Но если в начале отношений я могла списать свою неудовлетворенность в постели на неопытность, то теперь мне просто приходилось имитировать то, чего я вовсе не испытывала. Пришлось жертвовать многим, но еще больше жертв ожидало впереди, ради поставленной цели. Но она того стоила, и очень скоро, когда мой враг будет повержен, я получу свою жизнь обратно.